Глава четвертая. Я стоял в центре Новослободской. Обычная картина. Еще не в самый поздний час. Девушка ждет, может быть, парня, может быть, приятельницу. В моем случае и то, и другое. Под землей меня найти труднее, чем на поверхности. Даже лучшие маги темных не смогут засечь мою ауру. Сквозь слои грунта, сквозь древние могилы, на которых стоит Москва. Среди толпы, в напряженном потоке людей. Конечно, прочесать станции тоже нетрудно. На каждую по-иному с моим образом и все. Но я надеялся, что полчаса или час до этого хода дневного дозора у меня еще имеется. Как же все оказывается просто. Как изящно складывается головоломка. Я покачал головой, улыбнулся и тут же поймал на себе вопросительный взгляд молодого панковатого парня. «Не, дружок, ты ошибаешься. Это сексапильное тело улыбается собственным мыслям. В общем-то, стоило сообразить сразу, едва на мне стали сходиться нити интриги. Шеф прав, конечно. Я не представляю собой такой ценности, чтобы задумывать многолетнюю, опасную и разорительную комбинацию». Все дело в другом. Совсем в другом. Нас пытаются взять на наших же слабостях, на доброте и любви. И берут. Или почти берут. Мне вдруг захотелось курить очень сильно. Даже рот слюной наполнился. Странно, я редко баловался табаком. Наверное, это реакция организма Ольги. Я представил ее лет 100 назад. Изящную даму с тонкой папироской в мундштуке. Где-нибудь в литературном салоне, в компании Блока или Гумилева, улыбающуюся, обсуждающую вопросы масонства, народовластия, стремления к духовному совершенству. А, в конце концов... «У вас не будет сигареты?» — спросил я проходящего мимо парня, одетого достаточно хорошо, чтобы не курить золотую яву. Взгляд был удивленный, но мне протянули пачку парламента. Я взял сигарету, улыбкой поблагодарил и раскинул над собой легкое заклятие. Взгляды людей поползли в стороны. Вот и хорошо. Сосредоточившись, я поднял температуру кончика сигареты до 200 градусов и затянулся. Будем ждать. Будем нарушать маленькие незыблемые правила. Люди текли мимо, обходя меня на расстоянии метра. Удивленно принюхивались, не понимая, откуда идет табачный запах. А я курил, стряхивая пепел под ноги, разглядывая стоящего в 5 шагах милиционера и пытался просчитать свои шансы. Выходило не так уж и плохо, даже наоборот, и это меня смущало. Уж если комбинацию готовили 3 года, то вариант с моим прозрением должны были учесть и иметь ответный ход. Вот только какой. Удивленный взгляд я поймал не сразу. А когда сообразил, кто на меня смотрит, то вздрогнул. «Егор! Мальчишка! Слабенький иной, влипший 1/2 года назад в большую драку дозоров, подставленный обеими сторонами. Открытая карта, которая до сих пор не роздана игрокам. Впрочем, за такие карты и не дерутся. Его способности хватило, чтобы преодолеть мою небрежную маскировку, а сама встреча меня даже не удивила». В мире много случайностей, но помимо этого есть еще и предопределенность. «Привет, Егор», — не раздумывая сказал я и раздвинул заклятие, вбирая его в круг невнимания. Он вздрогнул, оглянулся, уставился на меня. Конечно, Ольгу в человеческом обличье он не видел, только в образе белой совы. «Кто вы? И откуда меня знаете?» «Да, он повзрослел. Не внешне, внутренне». Я не понимал, как он ухитряется все это время не определяться до конца, не становится ни на сторону света, ни на сторону тьмы. Ведь он уже входил в сумрак, причем входил при таких обстоятельствах, что мог стать кем угодно. Но его аура по-прежнему оставалась чистой, нейтральной. Своя судьба. Как хорошо иметь свою судьбу. «Я Антон Городецкий, работник ночного дозора», — просто сказал я. «Помнишь меня?» Конечно же, он помнил. Но не обращай внимания. Это маскировка. Мы умеем менять тела. Я подумал, не стоит ли вспомнить курс иллюзии? и временно вернуть себе прежний облик, но это не понадобилось, он поверил. Может быть, от того, что помнил перевоплощение шефа. Что вам от меня нужно? Ничего. Я жду здесь товарища, девушку, которой принадлежит это тело. Мы встретились совершенно случайно. Ненавижу ваши дозоры! — выкрикнул Егор. — Как угодно, я действительно тебя не выслеживал. Хочешь, уходи. Вот в это ему поверить оказалось куда труднее, чем в смену тел. Мальчик подозрительно оглянулся, насупился. Конечно же, ему трудно было уйти. Он прикоснулся к тайне, почувствовал силы, стоящие над человеческим миром, и отказался от этих сил, пусть лишь на время. Но представляю, как ему хотелось научиться, хотя бы мелочам, хотя бы фокусничанию с пирокинезом и телекинезом, внушению, исцелению, проклятию. Не знаю, чему именно, но наверняка хотелось. Не просто знать, но и уметь. — Вы действительно меня не выслеживали? — спросил он наконец. — Не выслеживал. Мы не умеем врать впрямую. — Откуда мне знать? Может быть, это тоже ложь? — отводя глаза, пробормотал мальчишка. — Логично. — Ниоткуда, — согласился я. — Если хочешь, поверь. — Я бы хотел, — все так же глядя в пол, — сказал он. — Но я помню, что там было, на крыше. Мне ночами снится. — Ты можешь не бояться той вампирши, — сказал я. — Она упокоена, по приговору суда. — Знаю. — Откуда? — удивился я. — Мне звонил ваш начальник, тот, который тоже тела менял. — Я не знал. Звонил однажды, когда больше никого дома не было. Он сказал, что вампиршу казнили. А еще сказал, что поскольку я потенциально иной, пусть не определившийся, я убран из списков людей, и на меня жребий больше никогда не выпадет. Я могу не бояться. — Да, конечно, — подтвердил я. А я его спросил, остались ли в списках мои родители. Вот тут я не нашелся, что сказать. Я понимал, каким был ответ шефа. — Ладно, пойду. Егор отступил на шаг. — А у вас сигарета догорела? Я бросил окурок, кивнул. — Откуда ты? Уже поздно. — С тренировки. Я плаванием занимаюсь. — Нет, скажите, это действительно вы? — Фокус с разбитым стаканом, помнишь? Егор слабо улыбнулся. Самые дешевые трюки производят на людей наибольшее впечатление. — Помню. А вот он замолчал, глядя мимо меня. Я обернулся.